Глава 92. Третий тур голосования. Избрание папы снова не состоялось. Кардинал Мартати начал молиться о чуде. «Боже, пришли же кандидатов, куда они подевались?» Отсутствие одного кандидата Мартати мог бы понять, но чтобы все четверо, выбора не было. Для того, чтобы кто-то из присутствующих получил большинство в 2/3, требовалось вмешательство самого Творца. Когда загремели запоры, Мартати и все остальные кардиналы одновременно повернулись, чтобы взглянуть на входную дверь. Мартати знал, что, согласно закону, дверь Сикстинской капеллы открывается лишь в 2 случаях – чтобы забрать внезапно заболевшего члена конклава или впустить опоздавших кардиналов. Слава Богу, нашлись преферити. Старый кардинал возрадовался всем сердцем. Конклав спасен. Но когда открылась дверь, по Сикстинской капелле пронесся вздох. И это не было вздохом радости или облегчения. Увидев, кто вошел в капеллу, Мартати испытал настоящий шок. Впервые за всю историю Ватикана священный порог во время конклава переступил камерарий. И это было сделано после того, как двери были опечатаны. Невероятно! Неужели этого человека оставил разум? Камерарий тихо приблизился к алтарю, повернулся лицом к буквально сраженной его появлением аудитории и произнес: «Сеньоры, я выжидал до последней возможности. Наступил момент, когда вы должны узнать обо всем».